«А мы и эстонских перетрясем», — сказал Щука. «Кстати, возьми прижизненное фото до поездки по пригородам. Может, кто-нибудь видел этого человека в компании с кем-то знакомым накануне?» «А потому фото на берегу. Потому фото. Люди подумают, что показываешь актера Овсянникова в роли тени отца Гамлета. Думать надо, хлопец». Когда машины снова мчались по плиточному шоссе аллей 300-летних могучих ясеней и вязов, Щука вдруг спросил: «А что за книга, о которой ты говорил?» «Я рассказал». «Показать не можешь?» «Ну тогда заедем к тебе домой. Потом, может, с нами на его квартиру съездишь, а?» «Да, слушай, он ведь тревожился. Он говорил о какой-то связи с тем старинным преступлением. Это могли быть просто нервы. И потом, если бы мы занимались всеми преступлениями, содеянными за миллион лет с того времени, как обезьяна стала человеком, то кому было бы разбираться, кто украл у товарища Раткевича авторучку?» Его грубоватый тон, как ни странно, немного успокаивал меня. «Так что старинным преступлением займись ты. Ты знаток, историк, тебе и карты в руки. А найдешь что-нибудь любопытное для сегодняшнего дня, тот уж мы всегда к твоим услугам. Ты вроде грошового критика, которому подавай сочинение только на злобу дня. А для этого газеты есть». Мы заехали ко мне, взяли в портфель книгу и покатили к парниковому хозяйству. И снова была аллея из наполовину уничтоженных лип, и старый дом, и барочные ворота кладбища. На дне спущенных прудов накопилась мутная весенняя вода. А во мне все еще жила робкая надежда, что вот позвоним, вот в глубине квартиры прозвучат шаги, щелкнет замок, и заспанный Марьян скажет: «А знаешь, что считалось у наших предков дурным тоном?» Но никто не выходил на звонок. Мы стояли и долго ожидали, и я слышал, как цензор феоктистов, вредная вахтерша, отвечает крепче. 2 дня назад послышалось, замок звякнул, гляжу, человек, но дверь закрыта, спрашивает: «Что, там никого нет, бабуся?» «Какой он хоть с виду, человек этот?» «А какой, ну, вроде немного городской, а вроде и не городской». Наконец привели понятых, открыли дверь. И надежда моя сразу улетучилась, а предчувствие беды превратилось в уверенность. Эльма неподвижно лежала на полу. Здоровенный тигровый Эдгар, увидев меня, жалко вильнул задом. Глаза у него были несчастные и слезились, и он сразу закрыл их, даже не поднялся навстречу. В прихожей стоял какой-то резкий и тошнотный запах. «Он не ездил ни в какое Вильно», — уверенно сказал я Щуке. «Иначе бы отвел собак. Он и не думал уезжать больше, чем на 1 день». «Собаку сыпили», — сказал Щука. «В тот же день усыпили. Видишь, остатки еды, и вода не выпита». «Но как могли усыпить на столько дней? Может, что-то искали? Если за 1 день не нашли, могли повторить дозу». «Но это воспитанные псы. Они ничего не возьмут из чужих рук. Только у Марьяна и у меня. Кроме воздуха, которого ни из чьих рук брать не надо». Щука указал на замочную скважину. «Я знаю, что они искали, и я достал из портфеля книгу». «Ну что ж, давай присядем здесь», — Щука указал на длинный ящик для обуви, чтобы не мешать. «Займитесь квартирой, лейтенант». Мы сели на ящик и начали внимательно листать старый том. Но что можно было заметить за такое короткое время, если я целыми днями просиживал над ним? «Возьми», — сказал наконец Щука, — «думай и дальше. Это не нашего ума дело. Возможно, какая-то сложная головоломка, А возможно, и все просто. Ценность книги большая? Да. Так может, и нет никакой загадки. Хочешь сказать, что цена человеческой жизни не выше цены этого хлама? Есть такие, с твоего позволения, люди, для которых жизнь ближнего не стоит и гроша. «Зайдите», — сказал Клепча, — «посмотрите своими глазами, чего не хватает в квартире». Я зашел. Обыск, по-видимому, уже был окончен. Лишь один из группы еще перебирал бумаги в ящике стола. По-прежнему летали под потолком ангелы, по-прежнему Юрий попирал ногой змея, только Марьяна не было и больше не будет. «Не хватает двух картин», — глухо сказал я. «Тогда, значит, о книге и разговора нет», — сказал Клепче. «Может, и в самом деле барыги-спекулянты. Не выгорело, и все». «Такая история, — рассказывали, — была недавно в Москве, на улице Качалова. Уговаривали продать, не продал. Ну и все окончилось на этом. А вот картины — это интереснее». «Товарищ полковник», — человек в штатском, что копался в ящике стола, протянул Щуке лист бумаги. «Это, пожалуй, интереснее картин». Щука прочитал и передал бумагу Клепче. Тот пробежал глазами, свистнул и посмотрел на меня. Затем протянул лист мне. А когда я, в свою очередь, прочитал то, что там было написано, у меня заняло дух. Это было по всей форме составленное и заверенное у нотариуса завещание, по которому гражданин Марьян Пташинский на случай внезапной смерти завещал все свое имущество другу, гражданину Антону Космичу, с условием, чтобы упомянутый Космич содержал бывшую жену вышеупомянутого Пташинского на всем протяжении ее болезни. «Что у нее?» — спросил Щука. «Рак», — ответил я, — «лежит в Гомеле». «Так-так, значит, иной смысл этого на протяжении болезни до смерти», — сказал Клепче. «Но зачем же так?» — возразил Щука. «Позвоните, Клепче, к нам, пусть наведут в Гомеле справки о состоянии здоровья. Как ее?» «О состоянии здоровья Юлии Пташинской». Не успел лейтенант положить трубку, как в дверь позвонили, и сердце мое снова сжалось от маловероятной, внезапной надежды. А потом тупо заболела, потому что это был всего лишь тот человек с чемоданчиком, которого я видел на берегу Романи. Я догадался, что это должно быть медицинский эксперт. «Это вы, Егор Апанасыч?» — удивился Щука. «Хотел, чтобы быстрее узнали результаты вскрытия, а мне по дороге, ну и что же обнаружено?» «Никаких следов насильственной смерти», — сказал низенький румяный лекарь. «А кто же его? Ангел Божий?» «Возможно. У него два микро и один инфаркт. Сердце сдало. Вот причина. Наверное, стоял в лодке, и тут случилось. Упал в воду и захлебнулся». «Да, но почему же он поехал один? Почему?» «Его дело», — буркнул Клепче. «Ясно, что его. И никогда-никогда он не берегся. Никогда!» — закричал я. «Какие картины пропали?» — спросил Щука. «Вот это и подозрительно», — ответил я. «Если бы крали, то взяли бы другие. Эту, ту, им цены нет, а те две — совершеннейшая чепуха, только что не новые. Христос в Эмаусе, немецкой школы конца прошлого века, и английский Кромвель у могильной ямы Карла I. Эту он в Киеве в ГУМе купил сразу после войны». «Помню я эту картину», — вдруг сказал Щука. «Долго она у них на стене висела, немного поврежденная внизу. Кромвель в паланкине сидит». Я вытаращил глаза. «Ну и память. Память профессиональная. Точно, порвана была. Он ее сам и чинил, ремонтировал. Огромные дуры, яркие. Кромвель этот под Рембрандта отдает. Он эти картины не ценил. Может, не разбирались? Спросил врач. Увидели, что большие, в глаза бросаются. Но и взяли. А почему тогда не взяли еще что-нибудь? Спросил вдруг человек в штатском. Вот деньги. И много что-то денег. Денег было 820 рублей. Может, спешили? Не знали? Спросил Клепча. Эти барыги по искусству, сказал я, хотя бы кое-что да понимают. Не взяли бы они этих картин. Может, тут совсем другое. Не ценил, и поэтому продал. Ему для жены были нужны деньги. Ну что ж, резонно, сказал Щука. Пускай наши поищут по антиквариатам. За окном уже лежали сумерки, и мы собирались идти, когда зазвонил телефон. Клепче снял трубку. «Да-да, да, спасибо». «Что такое?» — спросил Щука. «Звонили от нас. Юлия Пташинская умерла 5 дней тому назад». Вид у него был на удивление многозначительный, и он смотрел на меня. «И как раз в предполагаемый день смерти мужа». «Любопытно. Может, и картины?» Для отвода глаз. Кровь бросилась мне в лицо. Только теперь я понял, как можно расценить все это нелепое, страшное стечение обстоятельств. Послушайте, Клепча, не будьте быдлом. Ну-ну. Он прав, Якуб, сказал Щука. Это был его самый лучший друг. Единственный и навсегда, глухо сказал я. Я до конца дней работал бы только за хлеб, чтобы отвоевать для него хотя бы год жизни. А если вы считаете меня таким чудовищем, которое может убить брата за полушку, то знайте, все, что здесь есть после смерти Марьяна, должно быть передано музею на его родине. «Кому это известно?» — уже иным голосом спросил Клепче. «Мне! Мне это известно!» Если я тут чем-то и разживусь, так вот этими двумя собаками. При моем образе жизни они мне вовсе не нужны. Но я не брошу их. Я их буду держать, пока не умрут, в память. У меня сдавило горло от обиды и неприязни к этому человеку. И снова меня спас Щука. Иначе все могло бы окончиться черт знает чем. «Берите собак и несите в машину», — буркнул он. «Подсоби, Клепче, и замолчи, наконец, черт бы тебя побрал!» «Извини, Космич, я сейчас подброшу тебя с псами домой. Квартира же будет несколько дней опечатана, потом получишь ключ, чтобы распорядиться имуществом. Достану машину, и сможешь перевезти все, как завещал покойный». «Покойный?» — повторил я. «Значит, нет надежды». «Нет надежды, что не он?» «Нет», — ответил Щука. «К сожалению, нет. Когда мы привезли ко мне собак, Эльма все еще не проснулась, и я волок ее на руках, тяжелую, как телушка. Он отпустил машину и вдруг сказал, «Там, рядом с рестораном, у вас что, кафе? И садиться не нужно?» «Не нужно. И за мной еще долг чести». Он молча взял меня под руку, и только когда мы уже стояли у стойки и прихлебывали кофе с коньяком, сказал неожиданно мягко. «Плачет душа, я это знаю. Сам дважды пережил такое. Так вот, Антон, если что-нибудь вспомнишь или найдешь, ты скажи Хилинскому. Мы ведь друзья, он меня проинформирует». Ведь я же понимаю, мало радости человеку, да еще впечатлительному, таскаться по нашим учреждениям. Он положил мне руку на плечо. А на Клепчу не сердись, он еще молод, глуп, жестковат по молодости, зарывается, как щенок-выжлец. Жизнь его не била, не ломала, Вот ломанет, как нас с Адамом, тогда будет знать цену доброте и доверию к тому, кому надо. Убедиться, какое это облегчение, когда никто во второй раз не бьет тебя дубиной по голове.